Ночной ветер. Стихли песни и пьяный голдеж. Завтра надо вставать с позаранок. В избах гаснут огни. Молодежь разошлась по домам с погулянок. Только ветер бредет наугад все по той же заросшей тропинке, по которой с толпою ребят восвоясь он шел с вечеринки. Он за дверью поник головой, он не любит ночных катавасий, он бы кончить хотел мировой в споре с ночью свои несогласия. Перед ними заборы садов, оба спорят, не могут уняться, за разборами их неладов на дороге деревья толпятся. 1957 год.